Глава 18. Самое плохое в школе, что в нее нужно ходить, даже когда приближается Новый год. И нет разницы, обычная это школа или магическая. И это трудное дело — учить уроки, когда повсюду висят новогодние игрушки и разноцветные дождики. Хорошо, хоть елку только на следующих выходных поставят, а то какая тут учеба? Мучение сплошное. Вот и преподаватели в последние дни взялись за нас основательно. Как будто другой возможности нас помучить у них больше не будет, и сразу после праздников мы вдруг возьмем и исчезнем, как по волшебству. Все как-то было одно к одному. С Алисой мы разругались. Она мне почему-то не поверила, что с этой Серебряковой я в том кафе случайно встретился. Сама Алена мне прохода не давала, таскалась за мной везде, как собачонка. Хорошо, хоть у нас с Лешкой бункер был, единственное место, до которого она еще не добралась. А так эта белобрысая меня и в библиотеке умудрялась находить. Вот же приставучие создания, просто караул какой-то. И что парни в ней находили, я просто понять не могу. Как скрутит свои пухлые губы в трубочку. «Максимчик, привет! Максимчик, как тебе идет черный?» Тьфу ты, зараза такая. Еще и Нарышкина ржет, как конь постоянно. Тоже мне друг называется. Ему-то хорошо, он со своей дошкой помирился. Бродят вечерами по школьному парку, пока я над учебниками потею. Эх, как все в жизни сложно устроено. Хотя была все-таки от Серебряковой польза, что скрывать. Из-за того, что я над книжками сидел, у меня в мозгах даже даты задерживаться начали. Не все, правда. Но хоть какие-то. А это уже неплохо для начала. Так, понемногу, и всю историю выучу. Меня даже учитель хвалить начал, когда такое было-то. А вообще, с каждой неделей становилось все тяжелее учиться. Самое интересное, что почти все магические предметы давались легко и просто в первые месяцы. Теперь же нам не прощали практически ничего и снижали оценки за каждую мелочь. Все это превращало, например, начальную рунологию вообще в два разных предмета. Поначалу она мне казалась детской забавой, а сейчас сложным делом, где за каждую неточную линию можно было схлопотать подзатыльник от барсука. Это у нас рунологию в Китеже преподает Барсуков Иван Михайлович. Вот и прозвище у него такое — Барсук. Любит он науку через подзатыльники преподавать. Думает, что так до учеников лучше доходит. Может быть и так, не знаю. Но у меня после его физических замечаний в самом деле руны красивее получались. Даже линии, где нужно, тоньше выходили, а где-то толще. «Макс, ну ты прямо спец по каллиграфии», — нахваливал меня Дориан в особо удачные моменты. «Да меня, конечно, все равно далеко. Я такие каракули сроду не рисовал. Но по сравнению с тем, что у тебя месяц назад получалось просто поразительно». В общем, поддерживал в рунологии как мог. По общим предметам я более-менее справлялся. Историю одаренных родов Российской империи тоже заучивал. Геральдика еще это. Зато начальная алхимия и травология — вот это были просто отличные предметы. Самые любимые у меня в первом полугодии. У нас их обычно сразу по два урока вместе проводили. Самое интересное — у нас их оба один и тот же преподаватель читал. Щекин Борис Алексеевич. Невысокий, строгий толстячок по кличке Компонент. Вот уж кого терпеть не могли практически все ученики в нашей школе. Он любил кровь попить и требовал со всех по полной программе. Договориться о пересдаче с этим типом было почти невозможным делом, так что все зубрили его предметы ночами до красных глаз. Ну или драили пробирки в лабораториях и разбирали вонючие вещества до одурения. Не могу сказать, что у нас с Компонентом завязались дружеские отношения. Вряд ли он мог хоть с кем-нибудь дружить, кроме своих шкафов с эликсирами, но я был единственным учеником, кому он мог доверить проверку работ по изготовлению эликсиров с прошлых уроков, вместо того, чтобы самому их проверять. За первые несколько недель он понял, что учебники для первого класса вгоняют меня в сон, а сам я способен на большее. Разумеется, что этим я вызывал чувство острой зависти не только у своих однокурсников, но и у старших курсов. Лишний повод при случае бросить шпильку в мой адрес. Почему бы и нет? Так что мне все время приходилось смотреть в оба, чтобы какая-нибудь гадина не подбросила мне чего-нибудь в эликсир или не устроила другую пакость. Желающих и способов хватало. То пробирки подменят, то пока я схожу в туалет, вместо жабьей икры подсунут рыбью. Как дети малые, честное слово. Приходится постоянно Ибрагима везде оставлять, чтобы ситуацию на контроле держать и ничего не просмотреть случайно. Вот. А в медицинском блоке потом удивляются, что на учеников все время какие-то странные напасти сыплются. Ничего они не странные. Вот вели бы себя, как нормальные люди, и ничего на них не сыпалось бы. Ну еще и гребень меня радовал. После того случая с Бубновым он свое слово сдержал и больше ни с кем меня фехтовать не ставил, кроме себя. А с ним тренироваться было одно удовольствие. Правда, после занятий я всегда мокрый был насквозь, но зато и весело было. Даже Дорион его хвалил. Чувствовалось, что моему приятелю приходилось хорошенько поднапрячься, чтобы преподаватель не наставил мне синяков. «Молодец, Темников, хвалю!» — говорил каждый раз после боя Артем Захарович. «Так как ты говоришь, фамилия мастера, который тебя учил?» «Да я уже не помню», — врал я ему каждый раз. «Стыдно не знать мастера по фехтованию. Ладно, давай 25 отжиманий и можешь переодеваться. На сегодня хватит с тебя». Такой ритуал у нас с ним происходил постоянно. А вот заставлял он меня отжиматься просто так или за то, что я фамилию мастера как будто забывал, это вопрос. Может быть, придумать какой-нибудь... Вдруг отстанет. Так день за днем пролетела почти неделя, пока в четверг вечером не дал знать о себе телефонным звонком хозяин лавки из Белозерска. Теперь вот сразу после ужина мы встретились в бункере, чтобы наконец-то обсудить этот вопрос. Все как-то до него не добирались и на потом откладывали. То одно, то другое. Теперь тянуть уже некогда. Нужно по делу разговаривать. «Другого времени как будто совсем нет», — мрачно спросил Нарышкин, глядя, как пират с Фаустом треплют игрушечного пса. «Обязательно на ночь глядя. У меня на завтра уроков полный стол». «Ну да, знаю я твои уроки. Все с одинаковым названием «Дашкова Настя», — сказал я. «Нет уж. И так с ней каждый день по парку болтаетесь. Кстати, все хочу тебя спросить, как вы с ней на морозе целуетесь? Губы же мерзнут». «Чего это они должны мерзнуть?» — спросил Лёшка и почему-то еще больше расстроился. «Ничего там не мерзнет. Вот померишься с Цветковой когда-нибудь, может быть, тоже узнаешь». «Это вряд ли», — покачал я головой. «Я вчера с ней опять хотел поговорить, так она меня даже не дослушала». «Почему не дослушала?» «Да это, Серебрякова пришла. Вот Алиса и убежала. Ну и черт с ней. Не буду я за ней больше бегать, сколько можно. Такое ощущение, что я с ней в казаки-разбойники играю». «Так и бросишь», — прищурился князь. «Не похоже на тебя, Макс». «Ну, потом поговорю. Сейчас не хочу. Пусть у нее мозги на место встанут. Да и некогда мне, вон дел сколько. Завтра в Казанское княжество нужно собираться, и лавкой же опять пора начинать заниматься». «Эх, ладно», — вздохнул Нарышкин, который только сейчас смирился с мыслью, что отпроситься на этот вечер и провести его с Дашковой у него никак не получится. «Как вы с ним договорились, с хозяином лавки?» «Да пока никак. Он сказал, чтобы я его набрал, когда буду в Белозерске». «Ну и какие мысли?» «Думаю, что в пятницу или субботу в Казань поедем, а в воскресенье ему позвоним, если успеем». «Это вряд ли», — с сомнением покачал головой князь. «Так быстро только котики родятся». «Значит, позже позвоним, а среди недели встретимся. Ты же уже вроде бы как на машине. Найдем время». «Угу». Лешка уселся поудобнее и серьезно посмотрел на меня. «Слушай, Макс, я вот думаю, а ты уверен, что с отцом мне стоит разговаривать? Дело-то серьезное, хочешь затеять? Это тогда в машине все казалось по плечу, а теперь чем больше мыслей всяких...» «Понятно теперь, почему ты все время разговор на другие рельсы переводил», — улыбнулся я. «Само собой серьезное. Зачем ерундой заниматься? Вот только не говори, что ты испугался, твое сиятельство». «Да нет, при чем здесь?» — князь поерзал на стуле. «Я в такое просто еще никогда не влезал». «Так ты и в искажение никогда не влезал до поры до времени», — напомнил я ему. А это, считай, что одно и то же, только монстров здесь никаких не водится. Здесь других вопросов хватает. Вот поэтому и нужно их обговорить. А ты к Дашковой рвешься целоваться. «Целоваться?» — нахмурился Нарышкин. «Вообще-то меня всего один вопрос смущает. То, что для моей семьи это дело новое совсем. Так-то мой отец мужик хваткий. Если выгоду увидит, то за дело возьмется и капиталом поможет». «Мой господин, там не только капитал, связи нужны будут. Рынок особенный, со своими правилами игры. В нем и наемники, и бандиты участвуют. Я-то помогу, чем смогу. На нужных людей выйти и подскажу, с кем поговорить. Вот только разговаривать уже вам самим придется». «Ну, это и так понятно. Как же ты, мертвый, будешь с ними разговаривать?» «Кто это и с кем будет мертвый разговаривать?» — настороженно спросил князь. «Блин, все забываю из тени дома зелье притащить для Лешки. Вот сиди, повторяя ему слова турка, как попугай». Я пересказал ему слова Ибрагима, и тот кивнул. «Вот и я про это и говорю. У отца всякие связи найдутся при необходимости. Я бы за это не переживал. Меня больше интересует, кто дела вести будет?» В этот момент Фауст попытался удрать от пирата и впечатался в стену с такой силой, что бункер заходил ходуном. «Ты, может быть, с этим особо не сталкивался, но у меня в этих вопросах кое-какой опыт есть. С детства учили», — продолжал говорить Лёшка. «За любым делом кто-то должен смотреть, иначе все пойдет через задницу. Это я точно знаю. Чтобы все было хорошо, то человек должен не просто присутствовать, а разбираться в том, что ему поручено. Еще лучше в деталях». «Это ты мне сейчас все это к чему рассказываешь?» «Тому, что нет среди наших интересов таких, которые с эликсиром были бы связаны, вот к чему». «Ну и что с того?» «Значит, человека придется нанимать, и хочу, чтобы ты это знал и понимал», — объяснил мне Лешка, как малому дитю. «Или, может быть, ты школу бросишь, Макс?» «Зачем это?» «Есть у меня мысли по этому поводу, точнее одна, но очень хорошая». «Поделишься?» «Само собой. Для этого же и собрались. Если у твоего семейства таких интересов не было никогда, то как раз у моего, наоборот, ничего другого, кроме собственной лавки с эликсирами. Я же все-таки Темников, ты об этом не забывай». «Ну и что?» — нахмурился Нарышкин. «Будешь об этом с отцом разговаривать? Ты же с ним вроде бы в ссоре». «Почему это с отцом? Вообще-то у меня еще дед есть. У него тоже когда-то своя лавка была. Между прочим, та самая, которая сейчас моим родителям принадлежит». «Он ее им подарил, получается?» «Ага», — кивнул я. «На мой день рождения». «А потом что же?» «Да там мутная история. Как-нибудь в другой раз расскажу», — махнул я рукой. «Не в этом дело. Главное в том, что дед у меня прекрасно во всем этом разбирается. И лицензию ему получить, как на два пальца плюнуть. Так что будет кому нашей лавкой заниматься, Лешка. Об этом ты можешь не беспокоиться. Дед у меня мужик, что надо». «Ух ты, Макс! Так это меняет дело!» — вытаращил на меня глаза князь. «Что ж ты раньше-то молчал?» «А когда мне об этом нужно было тебе говорить, если мы сегодня вечером первый раз нормально собрались это обсудить? Как не начну говорить про лавку, так у тебя сразу какие-то отмазки начинаются». «Да у меня в голове все мысли крутятся вокруг одного и того же. Вот я на них ответы и искал. Ты извини, Темников, я же не знал». «Ну, просто можно было у меня спросить так-то». «Так когда, ты говоришь, мы ему позвоним? В воскресенье?» — вдруг оживился князь. «Надо постараться успеть с ним встретиться пораньше, чтобы до новогодних праздников все вопросы обговорить хотя бы предварительно. А то потом начнется праздники туда-сюда. Еще Ибрагиму скажи, пусть голову свою напряжет обязательно и пораскинет мозгами. На что нужно внимание обратить?» «Лешка, ну ты как будто пилюли из живицы макроуха слопал. Прямо на глазах переменился». «Слушай, Макс, может быть, тортик закажем? Отметим это собрание?» Я с сожалением посмотрел на Нарышкина. «Тортик — идея, конечно, хорошая. Вот только чем ты раньше думал? Пока его привезут, уже 11 часов вечера стукнет. Давай уже в другой раз, после того, как закончим с этим графом Конищевым Потаповым». «Ох ты, черт!» — махнул рукой князь. «На призрака этого еще время тратить. Дался он тебе. Не захотел у меня денег взять, вот теперь пилить в такую даль. Такое ощущение, что делать больше нечего. Целых 2 дня на это потратим». «Почему 2? Может быть, один. 1000 километров, Макс. На машине 12 часов будет, так что никак. Поедем же на такси, правильно? Само собой, так далеко ехать не буду. Опасно зимой, — покачал головой Нарышкин. Да и устану, как черт. Ну вот, в ночь выйдем, — прикидывал я. В субботу примерно к обеду приедем. Ну а там дальше уже на месте будем смотреть, как дела будут оборачиваться. Будем надеяться, что тебе не зря этот Конищев Потапов глянулся, и с ним никаких проблем не возникнет, — вздохнул князь. Вот не хотелось бы еще там в какую-нибудь историю попасть. Если что-то вдруг случится, долго же мы будем Орлову объяснять, что мы с тобой делали в Казанском княжестве и зачем нас занесло за 1000 километров от Белозерска. Ну, мало ли, зачем могло занести. Я посмотрел на Ибрагима, который залез на стул, чтобы до него не добрались преследовавшие его последние пару минут коты. Дела у нас там. Ага, как же. Так нам с тобой и поверили, особенно мне, мой отец, — сказал князь и удивленно посмотрел на котов. — Слушай, а чего это они, ты не знаешь? — Знаю. Ибрагим от них на стул залез, а они хотят к нему, чтобы его пометить. — А, понятно. Слушай, Макс, а ты уже придумал, что Алисе будешь на Новый год дарить? — Вообще еще не думал, а что? — Да ничего. Я вот думаю, как ты считаешь, если я Насте колечко золотое подарю, это нормально будет? Ну, вообще. — Ты что, на ней жениться собрался? «Чего это вдруг? Почему обязательно жениться?» — спросил Нарышкин, и по его щекам вдруг разлился румянец. «Ха! Вот дает! Стесняется, что ли?» «Ну, кольца когда дарят девчонкам? Когда женятся же, правильно?» «Почему это? Не обязательно. Бывает, и просто дарят, если кольцо красивое. Это если обручальное кольцо, тогда да. Такое только на свадьбу нужно дарить. А обычно можно, когда хочется, мне кажется». «Не знаю. Я ведь по этим вопросам пока не очень. Вообще, я бы часики подарил, наверное». «Зачем ей часики?» «Леха, вот зачем людям часы? Время смотреть?» «Ну да. Время она и на телефоне может посмотреть. Тогда браслет». «Браслет?» «Ну, чтобы она ничего не подумала, когда ты ей кольцо подаришь», — сказал я. «Ты же сам знаешь, какие девчонки странные. Вон, на Цветкову посмотри. Целую неделю за ней бегаю, а толку ноль». «Тогда, Макс, это ты правильно говоришь. Не стоит с кольцом рисковать. Браслет будет намного лучше», — кивнул Лёшка и показал на Фауста. «Ты гляди, какой упертый. Я думаю, он пока до Ибрагима не доберется, не успокоится». «Ну еще бы. Он же, в конце концов, моих рук дело». «Наших, мой мальчик», — напомнил мне Дориан. «Кстати, ты бы поговорил с Нарышкиным насчет тех золотых монет, которые ты принес из мира Форваля? Мне кажется, их здесь можно очень выгодно продать каким-нибудь нумизматам». «Как ты сказал?» «Это такие особые люди, которые готовы заплатить гору денег за редкие монеты». «А, коллекционеры, понятно. Ну да, эти монеты точно редкие. Я думаю, даже очень».